Глава 14. Бурлаки на Волге. Камышинский брод показался тихим ужасом. На 5-километровом участке реки виднелись многочисленные песчаные островки. Если бы между ними было просто мелководье, увы, местами отмель заканчивалась глубокой ямой, а то и косо идущей подводной ложбиной. Норвежцы попытались проскочить сходу и застряли ни туда, ни сюда. Это при осадке драккаров не более 1 метра. Шушун поставил вереницу судов на якорь и отправил кормчих на промер глубин. Челны растянулись цепью, отмечая вешками возможные варианты прохода судов. — Ты зачем отряд корабелов на берег высадил, да еще под обрыв? — спросил Норман. — Надо место подготовить под перегрузку товаров. Прошивы придется здесь бросить, если не найдем проход для судов. Вон сколько у нас народа. Запряжем в бурлаки и перетащим через отмель. На Мурманов посмотри. Драккары сначала на отмеле встали, а теперь их на руках несут. И правда, а почему? Вода вроде не спадает. Песок намывается на препятствие. Стоит расшиве коснуться грунта, и все, можно про нее забыть. На другой день вырастет остров. Вскоре расшивы подогнали к берегу, и к вечеру разгрузили, а с утра дружно впряглись в лямки и поволокли кораблики вверх по реке. «Послушай, Шушун, почему ты начал с Ушкуев и Карфи?» «По промерам и расшиву протащим. Малые суда улучшат канал. Течение усиливается между грунтом и днищем корабля, вымывает песок и углубляет проход». «Понятно. А зачем Ушкуев в речку загнал?» «Эх, Андрей Федорович, только Камышенко! Или ты в набег идти не хочешь?» «Какой набег? До стойбища хана Увека почти сутки хода. Ты помнишь, как по весне мурманы недалече генуэзский караван пограбили? Или забыл?» «Это здесь они свои галеры разгружают?» 2 часа вверх по реке и 2 часа пешего хода. Ты бывал там?» «Конечно. На берегу Ила в листойбище хана Айгура и постоялые дворы для генуэзских купцов». «Идем. Обязательно идем. Возьмешь только 1/3 дружины. Остальные здесь караван сторожить должны». «Справимся», — заволновался Норман. «Легко. В стойбище 2 дюжины юрт, а воинов и 1/2 не наберется. Ну и корабельщиков, может быть, около 1/2 или 1/2. Генуэзцы будут биться?» «А как же! Им есть что терять. Это китайцы смирно сидели. Знали, что через твое письмо деньги себе вернут. Может, побольше воинов возьмем? Люди нужнее здесь. И я на Итиле останусь, а ты с Ахиллом иди, он воинское дело хорошо знает». Норман окинул взглядом берега и вынужден был согласиться с старшиной корабельщиков. Флот легко уязвим для атаки с берега, причем как конными, так и пешими силами. Преодоление брода служит слабым утешением. Река выше по течению, с многочисленными отмелями и песчаными островами, настоящая западня. Местами судоходный фарватер не шире 5 метров. Достаточно зацепить багром 1 ушкуй, и всем остальным можно поднимать белый флаг. Несмотря на быстрое течение Камышинки, к сваянному причалу подошли с первыми лучами солнца. На берегу ровной шеренгой лежали большие лодки-однодревки, а стоящие в небольшом отдалении домики оказались пустыми. Население заблаговременно сбежало, оставив на произвол судьбы свою скотину с огородами и садами. «Можно не спешить», — огорченно махнул рукой Норман. «Они уже предупредили хана Айгура». «Что ты?» — воскликнул сотник корабельщиков речан. «Здесь живут булгары с казанки. Им наш набег только на руку». «Не понял, с чего это местным лодочникам радоваться?» «Сами по горячим следам пограбят, полон в степи соберут. Вот увидишь, их лодки быстро нас догонят». «Не выйдет. Нам самим большие долбленки пригодятся. Не беда, с Иловли притащат». Пеший путь оказался затяжным подъемом на холм, с вершины которого открылся вид на стойбище и галеры у берега. Норвежцы с криками ринулись вниз, а Норман растерялся. Надо как-то организовать атаку, построиться, придумать обходной маневр. Он повернулся к Ахиллу. «Я не смогу их остановить». «Дикари. Для них еще многие столетия тактика боя останется непостижимой загадкой». «Что же делать?» «Беги с ними. Ты вождь. Должен быть рядом и биться впереди всех. Галеры уйдут. Не волнуйся. Мы с корабельщиками никого не пропустим. Здесь не широкая река, легко стрелами посшибаем гребцов и рулевых». Норман побежал следом за своим воинством и вскоре заметил, что и сам вопит непонятно что. Удивительно, но в первый момент монголы просто наблюдали за мчащейся на них толпой. Похоже, вероятность вражеской атаки не могла прийти им в голову. Но вот послышался суматошный бой барабана, навстречу толпе мурманов выбежали воины, быстро встав в линию, они начали беглый обстрел из луков. Вот гады! Несколько норвежцев осели на земь. Немудрено, в такую толпу невозможно не попасть. Норман на бегу метнул в лучников свой хитрый топор, затем подхватил у одного из упавших воинов тяжелый деревянный щит и послал его тарелочкой. Топор и бумеранг качественно врезался в защитников стойбища, а деревяха прогудела над головами бегущих норвежцев, затем резко ушла вверх, перевернулась и упала, не долетев до монгольского строя. Казалось бы, какая ерунда, но бросил человек топор и щит. Однако это помогло, так как лучники отвлеклись совсем на незначительное время, которого хватило атакующим, чтобы пробежать последние метры и сойтись в рукопашную. За стремительным разгромом последовало буйство грабежа и насилия. «Московский князь отрубит тебе голову!» — с презрительной усмешкой процедил хан Уйгур. Лучше бы промолчал. Именно презрительное отношение заставило Нормана легонько ударить хана краем подошвы по голени. От острой боли тот громко взвыл и упал на колени. «Твое тело разрубят на куски и бросят на пепелище, как корм для собак!» — зло прошипел Норман, развернулся и пошел к захваченным галерам. Не успел он сделать и 10 шагов, как Лианта приступила к исполнению приговора, для начала отрубив пленнику ступни ног. «Что там за вопли?» — встревоженно спросил Ахилл. «Хана делит на равные кусочки», — хмуро пошутил Норман. «Зачем? За него должны дать хороший выкуп», — размечтался. «Ни один русский князь не рискнет выступить даже посредником». «Странно, посредник всегда получает долю с выкупа». «Князья грызутся за главенство». Для этого им нужна дружба с главным беком. Они уже сотню лет женятся только на ханских дочерях. Одно другому не помеха. Еще какая помеха? Для хана узбека сдать в аренду несколько тысяч своих воинов, что расплюнуть? Нашел мне войско. Обычные пастухи на пони. Тем не менее, это армия. И очень большая по меркам нынешней жизни. Вообще-то ты прав. Сегодня 10 000 вооруженных человек способны дойти до Гибралтара. Многочисленные армии появились только в твое время. В XVI веке короли Испании, Франции и Англии выводили на поле боя до 20 000 солдат. Давай по делу. Галера не упустил? Нет, поэтому за тобой вернулся. Пошли, посмотришь на лучшие корабли Европы. В стойбище слышались женские крики, плач детей и веселый гогот. Воины пожинали плоды победы. На вид галеры показались маленькими и неуклюжими. Одна толстая, как телеграфный столб, мачта, от которой шел трос на бушприт, но это не продольная растяжка, которая появится только через 100 лет, а крепление для носового рея с маленьким парусом. Два ряда отверстий для весел с небольшой разницей по высоте вызывали недоумение. Черт-те что! Они морские корабли. Хотя по грузоподъемности они практически не уступали ганзейским когам. Ахилл, я не могу прочитать название корабля. Оно написано явно не на латыни. В Генуе живут лигуры. На борту написано «Святой Джузеппе». Странно, я всегда считал, что вся Италия говорит на одном языке. Даже в мое время говорили на 3 основных языках. А латынь осталась только в университетах и церквях. Пошли на корабль. Не хочешь посмотреть на трофеи? Есть что-либо интересное? Стандартный набор для китайских купцов и аборигенов. Монголы не аборигены, они захватчики. Да ладно, как ни крути, а кочевники живут в этих краях более 100 лет, считай, пошло 5-е поколение. Хочешь сказать, что совсем обрусели? Разумеется, я не увидел ни одного классического монгольского лица. И по-русски все говорят, даже детишки. Что за трофеи? Норман захотел уйти от неприятной для него темы. Много золота, очень много. В основном в прутках. Много украшений, вероятнее всего для местных вождей. Вот они откуда. В обоих сараях женских побрякушек нагребли мешками. Хорошая стеклянная посуда, дорогая. Что значит дорогая? Цветное стекло и в мое время стоило сумасшедшие деньги, а сейчас и подавно. Неужели мы делаем хуже? Не мы, а ты. Нет, твои стекольщики любого заткнут за пояс. В трех крайних галерах нашли приятный сюрприз. Билет домой? — невесело пошутил Норман. Если бы... — горько выдохнул Ахилл. Они уже загружены товарами из Китая. Капитаны ожидали караван из Сарай-Берке, — предположил Норман. Уже допросил хозяина галер. Караваны должны подойти со дня на день. Поздравляю с богатой добычей. Куда нам столько? Не поместится в нашей лодке. Сожжем? Попробуй. Норвежцы с корабельщиками нас обоих бросят в огонь. Пошли на борт, я хочу посмотреть устройство галеры. Оно тебе надо. До открытия портала еще одно лето. Надо бы сбегать за золотишком. А что, правильная мысль. Лесопилка у нас есть. Сделаем легкие и быстроходные галеры, еще и пушки поставим. Конструкция корпуса корабля оказалась примитивной и ничем не примечательной. Зато фальшпалуба для гребцов объяснила непонятку с небольшим разносом двух рядов весел. Вдоль бортов шла подвесная палуба с лавками разной высоты. Как здесь низко, встав на четвереньки, недовольно проворчал Норман. По-другому нельзя, иначе борт получится слишком высоким, и судно перевернется. Если только верхнюю палубу убрать. Так и делали во времена Ясона. Затем поняли преимущество сплошной палубы. Примечание: Ясон — главный герой древнегреческого мифа об аргонавтах, отправившихся на корабле Арго в поход с Золотым Руном. Конец примечания. Ну да, безопаснее для мореплавания. И груз предохраняется от брызг и дождей. Эх ты! А еще называешь себя князем. Палуба в первую очередь делается для удобства в морском сражении. А где пленные? Одной толпой с монголами погнали. Что за спешка? Не успели стойбище захватить, а пленных уже погнали к реке. Нам предстоит три галеры разгрузить, да собранное добро отнести. Работы как минимум на 2 дня. Ты не в курсе, куда Речан ушел? На постоялом дворе с погонщиками договаривается. Не на себе же трофеи да камышинки переть. Правильная мысль. На верблюдах быстро всю добычу сведем к реке. Слова о верблюдах и реке подтолкнули к новой идее. Норман спустился на берег и направился обратно в стойбище, где еще не утихомирились норвежцы. Ульфор моментально въехал в тему и даже предложил переодеть своих воинов в одежды генуэзских купцов. Хозяева постоялых дворов недолго отнекивались, сами побежали готовить верблюдов, когда Норман пообещал долю с захваченных караванов. Под шуточки, прибауточки оставшихся в стойбище мурманов псевдокараван вышел незадолго до заката. Смеялись и Норман с Ахиллом, действительно в чулках и шортах фонариком, норвежцы выглядели забавными цирковыми клоунами. Пламя занималось как-то лениво. Над галерами даже не витал дымок. Странно. В каждый кораблик напихали по возу сухого камыша. По идее, пожар должен был полыхнуть, охватив в одночасье все вытащенные на берег суда. «Че это у тебя такой пасмурный вид?» — спросил подошедший Ахилл. «Галеры не горят. А почему, понять не могу?» «Нормально горят. Или ты ожидал яркого факела?» «Ну да, дерево всегда хорошо горит». «Дерево дереву рознь. Этим кораблям за 100 лет. Мореный дуб всегда горит, как бы нехотя». «Когда они сгорят? Сколько мне ждать?» «Стой здесь сутки, если хочешь увидеть, как сгорят дотла. Уходить пора. Вон последние верблюда через холм перевалили». «Да не бойся ты, галеры уже не потушить. Подойди ближе и сам поймешь». Норман зашагал к берегу, но вскоре остановился. Действительно, подойти ближе 50 метров оказалось невозможно. От внешне безопасных галер шел нестерпимый жар, который может дать пламя регенерационной печи в цехе стартовой стали. «Я никогда не видел горящего дуба, тем более мореного». «Ты не передумал атаковать стойбище хана Увека?» — спросил Ахилл. «Нет, конечно», — раздраженно ответил Норман. «Это пограничное поселение, его обязательно надо снести». «Ты как маленький ребенок. Кочевникам нечего терять, мы сегодня сожгли юрты хана Уйгура, а завтра его сын поставит новые». «Не совсем так. Мы вырезали весь скот, нанесли роду Уйгура серьезный материальный ущерб». «Ну да, еще припомни этот дурацкий шест с лошадиной головой и копытами. Кочевники отнюдь не глупы, просто так на испуг не возьмешь. — Опасаешься ответного удара? — усмехнулся Норман. — Зря. Наказание последует через русских князей. По меркам сегодняшнего дня от Москвы до твоего замка, как до Америки в мое время. — Время покажет, — легкомысленно отмахнулся Норман. — Для начала надо вернуться в замок. — Сами вернемся, не сомневаюсь, вот трофеи не довезем. Или растеряем, или утопим. — Вряд ли, — уверенно ответил Норман. — На корабликах достаточно места. — Ты в своем уме? — остановился возмущенный Ахилл. — Забыл о пленных? Или решил их отпустить? — Пленных как раз и немного. Больше половины бывшие рабы. Запряжем их в лямку, пусть тянут наш флот вверх по реке. — Общая скорость упадет. В Онегу не успеем до первого льда. — Разделим на группы. Одни тянут, другие отдыхают в лодках. Выдумщик ты или жадина? Нам золота вполне хватит. Дружинники с норвежцами не поймут. Нельзя мимо легкой добычи проходить. Ты, князь, объясни опасность перегруза суденышек. Бесполезно. Я уже пытался выбросить всякий хлам. Они тащат все подряд, от глиняной миски до серебряной ложки. Никого не надо уговаривать. Прикажи. И весь разговор, — решительно возразил Ахилл. Извини, я никого не хочу обижать. Мы здесь пришли, вчера пришли, завтра уйдем, а они родились и умрут в своем времени. Ради своего человеколюбия потащить переполненные корабли до Новгорода? Недалеко от стойбища хана Увека находится столица Булгарского царства. Разве? Почему по пути вниз мы прошли мимо? Смысла не было, потому и не завернули. А сейчас обязательно зайдем. Более половины бывших рабов родом из тех мест. И ты их отпустишь? Вот так придешь и позволишь уйти. У булгар и русских одни законы. Их князья должны выкупить своих людей. Придумал себе головную боль. Нам оплату придется ожидать, а это месяц, если не больше. Намного проще. Деньги отдаст их князь Махот, а что дальше меня не интересует. Вообще-то я был уверен, что булгары с монголами из одной стаи. Они вассалы Золотой Орды. Шушун рассказал много интересного. Монголы 13 лет бились за Булгар и Елабугу. Не может быть. Батый дошел до Адриатики, а тут не смогли разбить каких-то дикарей. Булгары называют те времена бараньими войнами. Странное название. Я бы сказал, забавное. Аборигены меняли пленных монголов на баранов. Из расчета голова за голову. Не врешь? Недоверчиво спросил Ахилл. Сам недавно узнал. Поспрашивай корабельщиков, они расскажут много интересных историй. А если это обычные байки по типу скандинавских саг? Монголы и сегодня довольствуются ежегодной данью. Сами не суются и не пытаются управлять булгарами. Это мы скоро проверим. Достаточно зайти на рынок, и все станет ясно. Неужели уже сейчас непонятно? Мы возвращаем местным князьям угнанных крестьян. Ну да, я не подумал. В противном случае никто бы не посмел взять к себе раба своего господина. За разговорами вышли к Камышинке, где у свайного причала их ожидал отряд Нила. Норману понравилась холодная расчетливость и рассудительность речана. Совместный набег на стойбище хана Уйгура показал отличные воинские навыки сотника, умение организовать своих корабелов и нанести врагу разящий удар. Атаку на последний оплот Золотой Орды Норман решил нанести отдельным отрядом под командованием речана. Хан Увек давно готовился встретить нахальных пришельцев, в этом ни у кого не было никаких сомнений. Для гарантированного успеха налет на стойбище должен отличаться от традиционных военных действий этого времени. Шушун сразу же воспротивился придуманному плану. «Андрей Федорович, зачем мудрить с отдельным отрядом? Вон у нас какое войско, войдем в трещиху и дружно вдарим!» «Дозорные по берегу снуют». Монголы знают наши силы. Сами уйдут и скот за собой угонят. На кой тебе это надо? Люди рыбку просят, нос от мяса воротят. Кочевники не умеют сеять, пахать и рыбу не ловят. Побьем стада, а они сами отсюда уйдут в более спокойные места. Что ты на них озлобился? Ну, уйдут поганые, а дальше что? На их место вернутся аланы с гор или половцы из Крыма. Давай не будем спорить. Я сажаю людей на мелкие лодки и долбленки. Мы уходим с наступлением темноты. Ты посмотри на правый берег. С такой высоты тебя сразу увидят. С рассветом заберемся в густые камыши, а ты их подразни и привлеки внимание к каравану. — Подразнишь тут, — проворчал Шушун. — Им с высоты намного сподручнее стрелы метать. — Отгонишь. Наши луки намного сильнее. Ты дразни кочевников и медленно двигайся вверх по реке. — Понял. Сделаю, как ты велишь. И еще, ты зачем генуэзские галеры пожег? Сгоняю отсюда, поэтому ограбил. Купцов с охраной взял в плен, а корабли приказал сжечь. Злой ты. Не след торговый лют обижать. Здесь не злоба, а обычный торговый расчет. В таком случае просто грабят, а ты не только купцов пленил, вдобавок флот уничтожил. Ты не понял. После такого погрома генуэзцы несколько лет не придут в здешние края. Тебе-то с этого какая польза? Мне никакой, зато в Новгород больше товаров пойдет. Купцам прибыль, городу процветание. Чудной, о чужом достатке беспокоишься. С того достатка и нам немножко перепадет. В богатом городе больше денег и товаров. С наступлением сумерек штурмовой отряд перебрался на лодке и отправился вверх по реке. Шли без весел по мелководью, отталкиваясь от грунта шестами. К утру забрались в камыши и начали с тревогой ожидать рассвета.